Я могу понять, как Да. Алло. Говорите? Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью. Региональная служба взыскания. Меня зовут Егутова Анастасия Юрьевна. Ведется запись нашего разговора. Ольга Викторовна. Да. Ольга Викторовна, звонок поступил по поводу вашей задолженности. Первоначальный кредитор ООО МФК «Быстрые деньги». С вами уже связывались ранее, но я напомню, что 28 января 2019 года у вас был оформлен микрозайм 12 тысяч рублей. Оплата в полном объеме не была произведена, было нарушение по договору. Сейчас произошла переуступка права денежного требования, где находится нового кредитора ООО РСВ. Сумма вашей задолженности 39 226 рублей 41 копейка. До 11 декабря необходимо произвести оплату в полном объеме. Каким образом будете сейчас производить? А кто переуступил вам еще раз? ООО МФК «Быстрые деньги». А как же быть с тем, что в июне этого года «Быстрые деньги» переуступили право требования компании «Финпротект»? И об этом у меня была информация в личном кабинете. Но оплату вы не произвели? Это же та же организация, что и «Быстрые деньги». Нет, это не та же организация. Это два разных юридических лица, правильно? Это коллекторское агентство от этой же организации, от «Быстрые деньги». Но это два разных юридических... Блин, кофе убежал. Все из-за вас. Ну, возможно. Возможно. Это у вас финансовая задолженность. Подождите, по поводу оплаты. Я вам еще раз повторяю. Угу. Право требования было переуступлено компании «Финпротект». Как можно право требования по одной и той же задолженности переуступить дважды? Вам же не «Финпротект» переуступил? Если бы вам «Финпротект» переуступил, было бы понятно. А так, о том, что компания «Быстро деньги» переуступила право требования в компанию «Финпротект», у меня было уведомление в личном кабинете. А вас информации вообще никакой нет. Откуда вы взялись? И почему я должна вам платить? По вашему адресу. Кто отправлял? А? Кто отправлял письмо? Адрес? Кто письмо отправлял? От нашей организации было письмо. Вы видели свои письма? Ваше письмо ни в коем случае не является доказательством переуступки права требования. Ваше письмо является какой-то не имеющей абсолютно никакого юридического веса писулькой. Не побоюсь этого слова. Ольга Викторовна, вы можете написать официальный запрос, мы предоставим вам повторные документы по вашему адресу. Зачем мне это надо, напомните? Давайте проверим его. А зачем мне это надо? Потому что ваша задолженность актуальна. Вам знакома 385-я статья Гражданского кодекса? Ольга Викторовна, я вам прекрасно знакома? Знаю законы. Прекрасно знаете. Вы знаете эту конечно. Статью? Но вот я в данный момент пользуюсь 385-й статьей Гражданского кодекса, именно поэтому и не оплачиваю, и не буду оплачивать. До тех пор... У меня у вас нет таких оснований. У меня есть основания. 385-я статья Гражданского кодекса позволяет мне в данный момент не оплачивать ничегошеньки. До тех пор... Эта статья говорит о том, что вас уведомили о переходе денежного права, о том, что дело было передано новому кредитору. Вы в своем уме? Вы только что сказали, что вы знаете законы, и так опростоволосились после этого, когда сказали, о чем вот, то, что вы сказали. 385-я статья говорит о том, что если мне не предоставлены доказательства, то я имею право не платить. А доказательства мне не предоставлено. Ваша писулька не доказательство. В такой же статье написано, что вы можете не платить. 385-я. Знаешь, мадам, вы же сказали, что знаете закон. 385-я статья Гражданского кодекса. Я вам сейчас ее буду цитировать, мадам. Итак, цитируйте. Вы не мадам, ведите себя корректно. Вы не мадам? Месье. Если месье... Давайте разговаривать корректно. Еще раз. Вы готовы услышать должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору? Вот это написано в 385 статье. Да письмо бы свое. Знаете, кому вы можете отправлять? Дедушке Морозу. Может, он исполнит ваше желание. Ваше письмо не является доказательством. Это не доказательство. Это исключительно ваша проблема. Нет, проблема у вас. Вы купили тухлый долг, по которому вы не сможете ничего взыскать до тех пор, пока не начнете работать по закону. Если вы хотите в судебном порядке, вперед из песни. Вперед из песни, радостно шагайте, помахивая рукой, бегите в суд. В суде доказывайте свое право требования. Да? И только после этого, возможно, возможно, но не факт, вам удастся что-то взыскать. Угу. Все сказали? Да, можете Итак, быть свободны. 39 226 рублей, срок 1 копейка. А вы продолжаете, да, по поводу своего вреда? Вам непонятно было, что вам сказано. Суд идите. Идите в суд. Идите в суд. Предупреждательная вы. Значит, вы получите Суд, пятый раз повторяю, только в суде, а вы корректно себя ведете. Да. Алло. Здравствуйте. Слушай. Будьте добры, Ольгу Викторовну. Что, Ольгу Викторовну? Телефона, пожалуйста, позовите. Не могу. Значит, не можете. Ваш телефон указан для связи вообще-то. Ну и что? Ольга Викторовна, скажите, пожалуйста, кем вы ей приходитесь? Странный вопрос, кем я сама себе прихожусь. А, так это вы и есть? Ну, конечно. А кто по моему номеру телефона может отвечать? Сразу бы и сказали, что так да, вы формулировали бы как нормально вопросы. Сразу бы я и сказала, кто вы такой. Вопрос был все нормально. Я сразу начал вопрос кто вы такой? Разговор. Чтобы позвать, то вы Викторовну такой. Как я могу сама себя позвать, господи? Ну, так как бы и сказали. Ну, так и сказала. Представляйтесь, давайте быстрее. Я не знаю ваш голос. Кто вы такой? Я Михаил Алексеевич Арцишев. Разговоры записываются. Кредит «Экспресс Финанс». А, понятно. Вы себя ведете неадекватно по отношению к банку «Ренессанс Кредит». Что вы орете? Вы что, ненормальный, что ли? Разговаривайте спокойно. К сожалению, вы взяли кредит и выплачивали неадекватно. Неадекватно? По вашему кредитному договору. Да, неадекватно. Запускали просрочки. Вы должны банку на 2 декабря 113 512 рублей 3 копейки. И банк требует всю эту сумму обозлить срочно, завтра, послезавтра, к 11 декабря. И чё, и чё? Решение ваше, поэтому, пожалуйста, озвучьте. Не собираюсь я с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Что вы? Не собираюсь обсуждать с посторонними людьми свои финансовые вопросы. К сожалению, я не посторонний человек, я для вас представитель кредитора. Да? А доказать вы это можете? Я не посторонний человек. А доказать вы это можете? А доказывает это 230-й федеральный закон. Да, 230-й федеральный закон говорит о том, что именно вы являетесь представителем кредитора, да? Да. Вот это вы хрень только что проговорили. Он говорит именно так. Среди идиотов вы чемпион, видимо. Те условия, указанные в 230-м федеральном законе, соблюдены. Да? Если вы что-то упустили, не досмотрели и не в курсе, чудо. Виноваты. Чудо в перьях. Где уведомления? Все условия соблюдены. И доказательства тому банк предоставит, если необходимо. Где предоставил-то? Где уведомления, я спрашиваю? Только не вам. Только не вам. Не мне, да? Вам никто ничего не предоставит. Никаких доказательств. Я не понимаю ваш смех, Ольга Александровна. Да вы ерунду говорите, веселите меня. Я не понимаю, чего... Нет, ерунда, подождите. Ерунда это, когда женщина должна более 100 тысяч рублей... Так, тихо, тихо, не платит истеричка. Более полугода, успокойтесь. И хохочет. Хватит и хохочет, орать. Как будто что в цирке вы как находится. Ненормальный? У вас с головой все в порядке? Чего вы орете? К сожалению, ненормальная это у вас реакция на... Ненормальная реакция на клоуна, да? Или, а мне кажется, нормальная повторяю реакция на клоуна. Повторяю еще раз, ненормальная реакция на вы, требования банка клоуна тут устраиваете? Я хохочу над вами. психами. Ну, надо, Ольга Викторовна, идиотскими, это которые должен, написали вам в скрипте какую-то ерунду полнейшую. Считает, вы даже вообще не задумываетесь не над тем бредом, который вы несете. Поняли? К сожалению, Ольга Викторовна, бред это к сожалению, когда вы должны, вы такой сожалеющий. Это бред. Прям когда вот вы сожалеете обо всем это постоянно. Бред. А вы сожалеете когда о том, что вы родились на свет? Закон, я вот сожалею, что такие, соблюдать. Как вы, появляются. Это бред. Ага. То есть вы хотите анархию на состояние, да? Как же мне важно мнение телефонной попрошайки. Как же мне важно ваше мнение. Попрошайка это вы, Ольга Викторовна. Нет, попрошайка это вы. Это же вы названиваете, попрошайничаете. Подождите, а кто вы названиваете и попрошайничаете ежедневно. У вас 24/7 работа ваша заключается в том, чтобы вы звонили людям и просили подаяние. Дайте, пожалуйста, денежку, дайте, пожалуйста, денежку. Вот, вот и вся ваша работа. Ничто жена я, такая же, как и вы сами. У кого проблемы с мужем? У кого? У вас? Ой, как вы. Мне нравится запах напалма. Очень нравится, как и вас там бомбит. Вы их пошли и попросили а деньги. А вы что, вот на старости лет поперлись на эту работенку стрёмную? А мы больше никуда не взяли вас? Назад, то, больше никуда не взяли, да? Вы должны такое на... же ничтожество да. никому понимаете, не нужно абсолютно, да? Дожили до седых такое, волос работу, и все еще никак работу, не можете берут, найти себя в жизни. Лучших, вот это позор. Вот это, конечно, позор. На такую работу берут лучших. Людей, которые никогда не нарушают законодательство и которые привлекают к ответственности аморальных личностей. Поняли? Мне даже ничего не надо говорить, это станет шедевром. А что, Виктория, мы поняли, что вы считаете, что вам за это ничего не будет? Вы сидите и считаете, что безнаказанно вам все сойдет в суд. Какой же неадекватный. Адрес ваш диктуйте, пожалуйста, для отправки к вам сотрудников выездного отдела уже коллекторской организации. На деревне Дедушка отправляйте своих сотрудников. Или в психиатрическую лечебницу, там же вот где вы сейчас сидите, откуда вы звоните, туда и отправляйте своих сотрудников. Чему вы детей можете научить, да, страшно просто да, представить. Да, да, да, как больно. В самое либо сердце, уже чему хожу. Научили, ой, просто ой, страшно. Ой, боже мой, с ума сойти. Адрес у вас ваш диктуйте, истерика ваша закончится когда-нибудь, нет? Или вы продолжите вот этот адрес поток бреда бессвязного нести? Я перед ничтожествами не отчитываюсь. Какой у меня адрес, еще там чего-то. Диктуйте, пожалуйста, ваш адрес. А можете еще 10 раз повторить? 10 раз, когда повторите, я скажу. Ольга, поймите. Давайте, 10 раз. Вам нужно повторить 10 раз. А задача с вами, Ольга Викторовна. Если вы умеете считать до 10. Ваша страшная жизнь останется с вами. Ваша страшная жизнь останется с вами, поймите. Меры будут приняты, вы добились своего. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Прудникова, Оксана Александровна, ведется запись разговора. Людмила Аркадьевна, лично вы? Лично мы. Хорошо, звонок. Ваша задолженность перед компанией. Общая сумма задолженности 59 478 рублей 30 копеек. Просрочка у вас составляет 300 дней ровно. Почему вы до сих пор займ не закрыли? Что у вас случилось? Не намерена с посторонними людьми это обсуждать. Если вы не намерены это обсуждать, отказ от взаимодействия, почему вы не написали? Да, потому что уведомление от кредитора не было мной получено о том, что... Уведомление от кредитора было в личном кабинете. Было? А, ну в личном кабинете, значит, я отказ от взаимодействия написала. Где вы его написали? В личном кабинете. Если там же, где уведомление. Если бы написали, дело бы у нас не было. Еще раз вам повторяю, в личном кабинете уведомления, значит, в личном кабинете и отказ от взаимодействия. Для чего вы мне сейчас это говорите? У вас оплата, вы не оплачиваете. То, вы знаете, задаете мне вопросы, я на них отвечаю. Потом вы спрашиваете, зачем вы мне это все говорите. Очень странно. Вы не хотите с нами обсуждать это конечно. Все. Правильно? Конечно. Значит, заходите в личный кабинет, производите оплату. У вас время сутки, ой, оно пошло. Как же я живу. Да. Алло. Ну. Оставайтесь на линии. Алло. Ну. Здравствуйте. Вам поступил автоматический звонок из компании «Эверест». А мне нужна Анна Сергеевна. Это вы? Это мы. Это мы или Анна Сергеевна, это вы? Это мы. Мы это кто? Вы какой вопрос задавали, вы забыли? Ну, знаете, мой вопрос подразумевает ответ либо да, либо нет. Нифига подобного. А не местоимением мы. Я с вами сейчас разговариваю, Анна Сергеевна? Ясно. Я так понимаю, что вы на конструктивный диалог не намерены на сегодняшний момент? Не намерены? Может, не настроены? Мы вам перезвоним, женщина. Паспорт откройте и читайте. А то вы даже не успели на вопрос нормально, нормально ответить. Телефон далеко не убирайте. Вам скоро поступит звонок. Да, а за оскорбление личности вы еще можете ответить, заплатить административный штраф. Сутенерство тебе заплатит. Прежде чем, чтобы телефон поднимать, научитесь разговаривать. По себе судей не судят, женщина. До свидания. Вот ты курица, даже не можешь.